Глицерин – трехатомный спирт. Как все органические соединения, кроме органических кислот, не диссоциирует на ионы, и значит, водный раствор его не проводит электрический ток. Правильный ответ 3. Водный раствор глицерина.